ближе к 5 часам пополудни, эскадры находились примерно в 50 милях от восточной оконечности полуострова Шантунг. Впереди лежало Желтое море. Цепочка японских кораблей заходила с правой раковины русских. Микаса рвался нависнуть на траверс концевого вражеской колонны, опознанного как броненосец «Пересвет» и младший флагман неприятельской эскадры. Орудия молчали. Тога распорядился пока не открывать огонь, боясь спугнуть противника на преждевременное уклонение и маневрирование, намереваясь догнать русских, став на параллели вровень со вторым концевым судном в колонии, судя по всему, броненосцам «Победа», и уже тогда, по ходу движения, обрушить на врага башенные и бортовые залпы. Британский подданный, господин Пекинхэм, ссылаясь на свои проверенные источники, снова забубнил, что эти два «систершипс» несколько уязвимей остальных русских броненосцев, перечисляя слабые места. Японский командующий вежливо кивал. Все это он уже слышал и неоднократно. Ими займутся последующие мотылоты. Цель — цесаревич, на котором держат флаг Витгефт.